книгу вошли интервью и беседы, записанные, что называется, по живым следам в течение последних 3 лет, 2012-2014 годы. Речь идет о проблемах социальных и культурных, о политике и литературе, и, конечно, о событиях на Украине, в Крыму и в Донбассе, о роли России в быстро меняющемся мире. В беседах подняты самые горячие темы современности.